На меня нахлынула ужасная волна обиды. Неужели тому так необходимо было провести 4 года в СИДе, чтобы начать вести себя со мной не как сволочь? Я же тогда была беременна от него, а он чуть не довел меня до самоубийства, и потом тоже провоцировал. Хотя я не могла представить заботливого Тома, хотя нет, могла. Перед глазами, едва я их закрыла, встала картинка душной палатки, которую просвечивало испепеляющее солнце. И Том у моей постели молится, чтобы я выкарабкалась. Вряд ли камень разума обманул меня, скорее всего, это были подлинные воспоминания Тома, которые мне зачем-то показали. Но хранитель камня сам же признался, что знает все наперед, чем все закончится. А если бы я тогда увидела, что Том пожертвует собой, чтобы спасти меня, как бы я поступила? Позволила бы, или не дала воспользоваться камнем? Все равно кто-то из нас должен был умереть, так как бы тогда вышло. Еще в ящике лежала черная книжица. Таких было 3 или 4, и я с первого взгляда узнала их. Дневники Тома, которые он вел во время учебы. Один он подарил Тессе, чтобы она не потерялась на первом курсе, и Тесса не раз уже успела похвастаться мне, что благодаря запискам отца смогла выбиться в отличницы у профессора Слизнарта и Дамблдора. А этот дневник, что я взяла первым, был за конец 5-го курса, и также он затрагивал лето, то знойное лето, когда я упала в ледяное озеро. Как она могла? Мысль о том, что это я виноват, иногда терзает мой мозг, но я отгоняю ее прочь. Это она упала в это чертово озеро и едва не лишилась жизни. Из-за нее жизни едва не лишился я. Я никогда до этого не видел настолько огромной и ядовитой твари, и никогда бы не полез в это чертово озеро, если бы не Кейт. Она может бесконечно долго злиться и винить меня, когда очнется, но я спас ей жизнь. Она моя должница. Я потратил все, что было. На темные аллеи на меня смотрели, как на щенка, но золото воистину обладает особой магией. Кейт до сих пор не пришла в себя, яд криптида, а это был именно он. Пришлось как следует прошерстить учебник с легендарными тварями, чтобы разобраться до конца в этой истории, слишком силен. Пришлось отдать последнее за пузырек с кровью единорога. Тот, кто выпьет его, будет навеки проклят, но я не собираюсь выпаивать Кейт кровь, лишь бы приготовить мазь. Есть шанс, что она нейтрализует яд и Кейт очнется. Черт возьми, что же я все-таки делаю? Глупый мальчишка, у меня полно других планов, зачем мне она? Кейт наконец очнулась. Я день и ночь проводил у ее кровати, что выучил наизусть тихий звук ее дыхания. И я даже рад, что могу слышать его неопределенно долго. Она отдала мне все свои сбережения. Кажется, я и так достаточно потратил на нее силы и времени, чтобы еще работать остаток лета. У меня другие планы. Как же будет выкручиваться она? Если ничего не придумает, то в начале года я спрошу у парней, не остались ли у них старые учебники за 2-й курс. Уверен, что остались, и уверен, что они без вопросов мне их отдадут. А Кейт еще больше задолжает мне, это будет на руку. Не хочу ее отпускать, она знает слишком много обо мне и может быть опасна, хотя она верит мне. Отложив в сторону первую книжку, которую я открыла с конца, я взяла 2-ю и отлистала до середины наугад. Вот Том планирует, как подставить меня с помощью Элли, а потом злится, что я с ним не разговариваю. Они сходятся с Элли, и Том изливает желчь по поводу ее недальновидности и пустоты. Вот он специально ездит на выходных в Лондон, чтобы купить мне кулон с лилией. У него действительно был похожий, но он был старым, ободранным и сломался сразу после сов. А мне Том решил подарить что-то особенное, что напоминало бы мне о нем. У меня сердце ёкнуло, но я продолжила читать пожелтевшие страницы. Кейт прыгнула. Она со мной до конца. Я знал, что она так сделает, потому что я уже поступил так же ради нее. Мы связаны по рукам и ногам, и так будет всегда. Она понимает меня без слов и даже принимает таким, какой я есть. Она видит меня, именно меня, обозленного на весь мир, а не тот слащавый образ, что постоянно предстает перед глазами преподавателей. Она прыгнула. Если понадобится, я снова прыгну на верную смерть за ней. Я знаю, это того стоит, и я знаю, что она поможет мне. Мы связаны. От этих слов у меня на глазах проступили кровавые слезы, и я захлопнула несчастную книжицу и бросила ее в ящик к остальным. Том действительно сдержал свое слово. Несмотря на свое гадство, он раз за разом прыгал за мной в бездну даже после того, как я самостоятельно столкнула его в эту бездну, обрекла на бесконечные муки в мире мертвых. А сейчас он самостоятельно вернулся туда, лишь бы не сталкивать меня, лишь бы я не подходила близко к краю, хотя я и так все время стояла на краю и ждала, кто же меня подтолкнет в неизвестность. Все меня ждут с нетерпением, все тираны, все говорящие с миром духов в конце концов расплачиваются за свой дар именно там, и мне тоже уже приготовлено отдельное место. После того, как я нашла дневники, покой окончательно покинул мою душу. Я действительно была должницей. Как бы то ни было, скольким людям Том не причинил боль, скольких он не убил, но я была ему должна. Мы действительно были связаны уже столько лет невидимыми путами, которые было уже невозможно разорвать. И я понимала, что если сейчас ничего не сделаю, то самостоятельно прыгну в бездну за ним. Он меня оттуда затащит. Я металась по дому как призрак, не в силах найти покой. Тени прошлого мелькали перед моими глазами, я то ныряла в сит, то поднималась на поверхность, чтобы сделать глоток свежего воздуха, а затем снова уходила на глубину, в мир теней. Меня действительно тянуло на дно, вслед за ним, и с каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее. В прошлый раз от его смерти я лишь почувствовала покой. В прошлый раз я смогла отпустить, у меня был Дерек, а сейчас я одна, со мной никого нет. Салазар, прекрасно видя мои метания, молчал как партизан, найдя себе покой в уходе сразу за двумя свирепыми драконами. Морган с Томми все обсуждали, когда же сойдет снег, и они смогут опять съездить на рыбалку в Норфолк, а может даже, второй дед позволит ему порыбачить в самом Черном озере. Меня идея рыбалки нисколько не прельщала, хотя Дерек был заядлым рыбаком, и у нас на заднем дворе был даже пруд с рыбками. Сколько бы я ни старалась вспомнить свою прошлую жизнь, до возвращения Тома, но все было как-то отрывочно, расплыто, словно бы кто-то взял и сжег альбом с семейными фотографиями, а у меня остались лишь жалкие обрывки и пепел, и ничего больше. «Не осуждаю тебя, но и поддерживать не буду», — как-то проговорил Слизерин, когда я пришла в загон и принялась гладить Фхагар по гладкой чешуе. Он в это время точил когти драгону, который явно получал удовольствие от процесса и сидел тихо, и я тотчас дернулась и вопросительно посмотрела на своего свекра. «Да ладно тебе, у тебя на лице все написано, но ты и так уже на грани, как бы тебе самой не сгореть». «Может, у него был запасной план», гордо выпрямившись, упрямо отозвалась я, не называя напрямую имя, и Слизерин хмыкнул, перехватил напильник и принялся точить следующий коготь, а драгон мурчал почти как кошка. «Да не было у него никакого плана. Весь его план – вместо тебя уйти обратно в пекло». «Вот и все. Откуда вы это знаете?» Я развернулась и в гневе посмотрела на Слизерина, ведь он в клочья разбивал всю мою хрупкую надежду, что все как-нибудь образуется, а Том скоро будет стоять здесь и снова подшучивать надо мной. Но Слизерин с ледяным спокойствием пожал плечами и заработал напильником. Он столько терзал свою душу, что там почти ничего и не осталось, что можно было еще отломить. «А сейчас и ты собираешься расколоть свою, и не представляешь, чем это может обернуться для тебя». «Я не представляла, чем обернется и ваше воскрешение, Салазар», — обиженно буркнула я, и тот вскинул густые черные брови и пробасил: «И ты жалеешь?» «Нет», — выдохнула я, сев на ящик с сеном, которым был устлан пол в загоне, и Фхагар разлеглась передо мной и закрыла глаза. «Не жалею, думаете, у меня не хватит сил?» «Сил хватит, но сорвешься, помяни мое слово, да и кости не осталось. Ничего, для ритуала нужна частичка плоти и яд Василиска. И если с последним проблем нет, то где ты возьмешь кость, ума не приложу. А если использовать браслет, это же сильный артефакт». Я с надеждой посмотрела на Слизерина, но он лишь пожал плечами. «Сильный, да не настолько, чтобы такие дела делать. Вот если бы у тебя осталось хоть что-то, хотя бы какая-то частичка камня смерти, это был бы другой разговор. Да где его теперь взять? Если он распался, да и к лучшему это». Мой командир снова вернулся к драконьему маникюру, а драгон снова начал мурлыкать. И я решила больше не прерывать идиллию и пошла прочь, куда глаза глядят. Ночью снова выпал снег, и даже подумать было нельзя, что совсем недавно здесь была настоящая битва. Лишь раскуроченные деревья да глубокие ямы, будто бы от снарядов, напоминали об этом. И абсолютная тишина. Я снова пришла на то самое место, куда упала на колени, едва Том сгорел заживо, и снова упала в снег и закрыла глаза, пытаясь хоть как-то пройти сквозь завесу мертвых, чтобы услышать, узнать. И вдруг из темноты показался красный блик, будто бы звездочка, крохотная звездочка на небе блеснула и сразу скрылась. И, открыв глаза, я решительно посмотрела перед собой, а после одним решительным взмахом руки расплавила весь снег, лежавший в 2 метрах. С земли тотчас повалил пар, а после из-за белесых туч выглянуло солнце и блеск многократно повторился. Это были они, обломки камня смерти. Он распался на 1000 кусочков, можно даже сказать взорвался, и теперь все они лежали на поляне. И я принялась по крупицам собирать все, что попадалось на глаза. Собралось, дай бог, 1/8, в виде маленьких осколков, не больше семечки от подсолнуха. Они блестели на солнце и манили даже в таком виде, но я аккуратно собрала их и сложила в мешочек. Они превратятся в пыль, едва я попробую ими воспользоваться, но если попробую, то мне нужны кости и свежий труп, а еще яд, которого, как подметил Слизерин, было достаточно в моем фамильном сейфе. И откуда он только об этом знал? Гоблины были не очень рады меня видеть, я же почти раскурочила их банк когда-то, пусть и с благой целью. Но эти скряги знали, что у меня в их хранилище держится немало золота, а потому со мной нужно было быть максимально вежливыми и обходительными, а то еще со злости напущу на них армию скелетов. И вот когда я уже рылась в своем фамильном сейфе среди давно протухшего хлама в поисках яда, мне внезапно пришла гениальная мысль: где же взять кости? Ну конечно, на кладбище. Том умер уже 2-й раз, и как я уже говорила, от него не осталось практически ничего. Но я знала, что это было не его настоящее тело, а созданное с помощью магии, а настоящее тело было на кладбище, еще в той самой могиле, которую он сам создал, когда только лишь инсценировал свою смерть. Кто мог подумать тогда, что ему придется еще 2 раза умереть по-настоящему? После Гринготтса я направилась прямиком на магическое кладбище на окраине Лондона, где была могила моего бывшего мужа, Томас Марвелла Реддл, 31-12-1926, 8-10-1957, Бенни Винцит, Куисе Винцит Инвицтерия, дважды побеждает тот, кто властвует над собой, вслух перевела я эпитафию, которую Том собственноручно выбирал для своей могилы и даже выжег палочкой на могильном камне. Под этим могильным камнем мы его тогда втайне и похоронили, решив не заморачиваться с новым местом погребения. И вот теперь я снова в 3-й раз стояла перед этим камнем, смотрела, как белый снег, словно саван, окутал давно заросшую землю, и не могла поверить в то, что только что собираюсь сделать. Дважды побеждает тот, кто властвует над собой. Прорычав сквозь зубы эпитафию, в первую очередь для себя самой, я принялась легко взмахивать правой рукой, на которой блестел браслет Пуффендуй, заменявший мне теперь волшебную палочку. Сначала исчез снег, затем пожухлая трава, а затем я слой за слоем принялась снимать промерзшую землю и откидывать ее в сторону, пока наконец не показался гроб. Подняв его, я распахнула крышку, и внутри действительно оказались неплохо сохранившиеся кости, между которыми еще кое-где виднелись засохшие куски плоти. А это еще что? Уже темнело, но все же я смогла рассмотреть в гробу какую-то монетку в районе правого плеча. Наклонившись, я взяла монетку и так и ахнула. Это был медальон. Тот самый медальон, благодаря которому я перенеслась в этот чертов мир. «Ах ты, подлый жук!» – протянула я, убрав медальон в карман, и снова посмотрела на скелет, уже в привычно осуждающей манере, как будто он мог мне что-то ответить. «И что я вообще здесь делаю?» Том в прошлый раз вернулся благодаря комбинации дающего медальона и крестража рядом с новым телом, созданным магическим путем. Я ведь видела на его плече ту странную татуировку, но не придала ей значения. Хотя теперь это все была история, так как 2-й раз медальон уже не поможет, ибо от засранца остались кости и только они. Но хоть что-то. Быстро сложив скелет в свою безразмерную наплечную сумку для походов, я закрыла пустой гроб, вернула его обратно в землю, а землю вокруг накидала сверху. Завершающий штрих – шапка снега из ближайшего сугроба, и никто в жизни не догадается, что здесь кто-то копался, особенно сегодня, когда на кладбище было практически безлюдно. Теперь у меня было все, что нужно. Никто не знал о моей задумке, разве что Слизерин, но он удивительно надежно держал язык за зубами. И, поужинав со всеми, я одна из последних покинула столовую, чтобы не вызвать подозрений, и направилась в подвал, где было все необходимое для ритуала. Черные свечи, круг из рун, яд Василиска, свежий труп, который я добыла на обратном пути из морга, кости того, кого я хочу вернуть, и щепотка осколков камня смерти, который позволит мне сохранить свою душу, ведь на подобные авантюры всегда уходит очень много сил. Захочет ли он вернуться? подумала я, когда закрыла глаза, и передо мной встала синеватая завеса Сида. Я слышала души умерших, их стоны и вопли, и рука на мгновение дрогнула. И все же я с зажженной печатью Брана сунула ее по ту сторону и про себя проговорила. «Давай, ну же, это я!» Сердце с грохотом ударилось о грудную стенку, остановилось, осколки в моей второй руке нагрелись до предела, что казалось еще чуть-чуть, и они расплавятся и вытекут сквозь пальцы. И неожиданно по ту сторону меня крепко схватили за руку, и я с силой потянула на себя. Вокруг свежеразделанного, уже подготовленного тела заклубился синий туман, свечи с черным пламенем задрожали, а руны, в кругу которых я сидела, еще ярче вспыхнули. Осколки в моей левой руке лопнули, превратившись в пыль, а я с трепетом и ужасом смотрела туда, где лежал труп. И вдруг он зашевелился, приподнялся на локте и посмотрел на меня, а тело стало принимать знакомые черты. Кейт, постепенно передо мной возник Том, в черном классическом костюме, в котором его и похоронили. И я, смахнув влагу с ресниц, проворчала: «Доброе утро, Соня. Как спалось? Сама знаешь, в том месте, где я был, спится не очень», — ответно проворчал он, оглядевшись, и вдруг на лестнице раздался шум. «Кать, только я собралась задуть черные свечи и встать с грязного пола, как к нам спустился Антоха, и он, мягко говоря, ошалел, когда увидел меня не одну. А во, ничего себе, так ты же умер вроде», — Том, поджав губы, кивнул, а Антоха подошел к нам ближе и хлопнул его по плечу. «Молодец, вот ни разу не ошибся в женщине, что взял в жены. Умница, красавица, и в горящую избу войдет, и дракона на скаку остановит, и тирана свергнет. Вот-вот, и даже ни одного», — хмыкнула я, и Том прищурился в ответ. «Вообще-то, одного тирана сверг именно я. Историю пишут победители, мой дорогой», — вздохнула я, все же поднявшись на ноги, а затем тихо добавила: «Выжившие». Не сговариваясь, мы с Антохой одновременно заржали, как кони, а Том наоборот помрачнел от подобного каламбура. «А ты что вообще здесь забыл?» — хмыкнула я Антохе, когда мы отсмеялись, а Том встал на ноги, и он загадочно улыбнулся нам, ушел куда-то в тень, а вернулся уже с пыльным ящиком, в котором что-то задорно бренчало. «Так это мы ж с тобой хотели распить после победы на стойке бабы Нюры. Пошли». «Конечно, пошли», — мгновенно согласилась я, и Том в привычной манере посмотрел на нас, словно бы собираясь связать обоих и оставить здесь на всю ночь. А вот Антоха, заметив этот взгляд, прищурился и вдруг протянул: «Подождите-ка, он же такой мертвяк, как и Слизерин». «Да, да», — непонимающе ответила я, так как Том действительно был высшим умертвием, как и Салазар, другого я создать бы не смогла, особенно с тем, что имела. А Антоха еще сильнее растянул губы в улыбке и второй раз намекающе спросил: «И он подчиняется любому твоему приказу?» «Да», широко улыбнувшись, ответила я, и мы засияли, словно лампочки в темноте, и одновременно повернулись к тому, который заметно помрачнел от наших разговоров. «И ты можешь приказать ему бухать вместе с нами?» «Да», завизжала я и захлопала в ладоши, словно маленькая девочка. А вот Том ошеломленно воскликнул: «Это нечестно. Ты знал правила и сам на это подписался, когда принял мою руку», — пропела я над его ухом, приплясывая вокруг. «И теперь любое мое слово – закон для тебя. Пошли зализывать душевные раны, а завтра будем собирать вещички». «Куда это?» – нахмурились Том и Антоха, и я словно бы само собой разумеющуюся вещь ответила: «В смысле куда? Искать Дерка? Или ты думал, что я тебя воскресила за красивые глаза?» «Да, Кейт, именно так я и думал», – прокричал Том, пока Антонин пошел вперед с ящиком настоек, посмеиваясь на ходу от нашей ругани. «Нет, мой дорогой», — строго произнесла я, ткнув в него пальцем. «Ты еще осенью поклялся мне, что вернешь моего мужа, и я все еще жду. Томми недавно спрашивал, где папа, и сколько мне ему еще врать про командировку. Так что пьем, собираемся и едем, и это не обсуждается». Я гордо выпрямилась, вспомнив свой королевский тон, и ускорила шаг, решив догнать Антонина уже наверху. А мне в спину прилетел недовольный возглас: «Черт побери, Кейт». Примечание. Осталось два главы и эпилог. Все самое интересное в моем ТГ. HTTPS Метавелу. Ну и на печеньке. Сбербанк. 2202 2067 8046 7242. Яндекс. 41001321128651. Глава 26. Древо. Том, ты вернулся. На выходные к нам в гости снова нагрянула Тесса в компании Кассандры. Я к тому времени уже пришла в себя, особенно после оздоровительных настоек, и моя дорогая подруга довольно улыбнулась заметным переменам в моем внешнем виде. А вот Тесса, едва увидев Тома, принялась на нем виснуть, хотя Слизерин ей тогда сказал, что ее отец просто уехал по делам. «Привет, малышка!» Том подхватил дочь на руки и принялся кружить, и она задорно захохотала под всеобщее умиление. «Ты закончил все свои дела?» Закончив кружиться, Тесса со всей серьезностью посмотрела тому в багровые глаза, на что тот лишь пожал плечами и улыбнулся. «Не знаю, вроде бы да. Мы с мамой скоро снова уедем ненадолго, ты слышала?» Она помотала головой, а Томми привычно прижался к моей ноге, словно бы я собралась вот сейчас пропасть сквозь землю, хотя мы планировали отъезд на завтра. Еще нужно было свериться с картой и рунами о примерном местоположении Дерка и договориться об официальном портале, а то вся наша семья уже давно на перу у Министерства магии как особо опасная. Но только мы все дружно собрались уйти из столовой в гостиную, где было как-то теплее и уютнее, чтобы спокойно поговорить и выпить чашечку горячего чая с шоколадными кексами, как огонь в камине вспыхнул ярко-зеленым, и совсем скоро показался Гарольд Фаули собственной персоной. Стряхнув пепел с дорогущего костюма, он огляделся, словно бы кого-то искал, а после расплылся в улыбке, увидев меня. «Кейт, доброе утро!» Я в ответ вежливо улыбнулась, а Фаули в этот момент увидел Тома, и его зрачки так и расширились от ужаса. А вот Том, как ни в чем не бывало, лучезарно улыбнулся бывшей марионетке и помахал рукой. «Гарольд, какой сюрприз! Как у вас дела? Чем обязаны?» «Мой мистер Редбл, благодарю, у меня все хорошо», с запинкой ответил Фаули и снова нервно оглянулся. «На самом деле, я вовсе не хотел нарушать ваш семейный уют». «Да что вы, мы только все собрались, выпейте с нами чаю». Том был на удивление любезен, что даже я широко распахнула глаза от удивления, как и Кэс, впрочем, и Морган. Салазар же ехидно посмеивался в стороне, не вмешиваясь в происходящее, а Фаули, откашлившись, смущенно произнес: «Благодарю за гостеприимство, но у меня еще много дел в министерстве, пока мистер Бруствер находится на территории Мунга. Я всего лишь зашел узнать, Элли, случайно, не у вас? Я сегодня нашел эту записку в ее комнате, и...» Временный министр магии протянул мне аккуратно сложенный листок, и знакомые, приторно-сладкие цветочные духи ударили в нос, но я лишь с улыбкой развернула пергамент и бегло прошлась по нему глазами. «Дорогой папа, не ищи меня, в моей жизни наконец все настолько прекрасно, что даже говорить не хочется. Я обязательно пришлю тебе открытку, как только мы с Антонином сполна насладимся нашим медовым месяцем. Люблю тебя, твоя Элли». Кэс одновременно со мной читала записку, и мы почти одновременно завизжали на весь дом. «А-а-а, они тайно обручились и сбежали. Мерлин, Кейт, как это романтично». Кэс не выдержала, опустила голову на мое плечо и заплакала, и я обняла ее, сама с трудом сдерживая слезы, и вдруг краем глаза заметила, как Слизерин проводил пальцами по глазам. «Эта соринка в глаз попала», — проворчал он на мой вопросительный взгляд, а после махнул рукой и пошел прочь, и что-то мне подсказывало, что он будет делиться своими настоящими эмоциями только с Драгоном и Вхагар. «Значит, Элли не у вас?» — с призрачной надеждой спросил Гарольд Фаули, но мы дружно помотали головами, попутно смахивая слезы. Что ж, в нем явно боролись совершенно противоречивые чувства, ведь Элли, пусть была уже давно взрослая и заслуживала своего счастья, все равно была для папули самой любимой маленькой дочкой. «Пожалуй, я точно так же буду смотреть на Тессу, даже когда она окончательно вырастет и упорхнет из семейного гнезда», в этом можно было не сомневаться. Фаули наконец улыбнулся, пусть и с каплей горечи, а Морган подхватил на руки Томми и воскликнул: «Вот молодец, настоящий мужик. Сначала все дела сделал, а потом взял свою принцессу и увез, чтобы показать мир. Вот это правильно». Мы с Кэс широко улыбнулись, а Гарольд Фаули вежливо поклонился нам и с улыбкой шагнул обратно в камин, а после растворился в зеленом пламени. Том же как-то странно посмотрел в мою сторону, поставил Тессу наконец на ноги и протянул: «Кейт, если ты хочешь, я бы тоже мог украсть тебя и показать мир». Тесса с Кассандрой захихикали, прикрыв рты ладонями, Морган выразительно закатил глаза, завыл и пошел прочь с Томми на руках, а я шумно вздохнула. «Ты мне лучше покажи то, зачем мы гонимся с осени по всему миру, а уже потом поговорим. Кейт, пойдем собираться, у нас много дел», — скомандовала я, схватив его за руку, и силком потащила наверх, в его кабинет, где на столе лежали и карта, и руны, и компас, которые покажут путь туда, где моя самая заветная мечта. Правда, от компаса в последнее время было мало толку. Он вдруг резко менял направление на противоположное, стрелка крутилась без цели то в одну сторону, то в другую, что я даже стала сомневаться, нужно ли было вообще брать его в дорогу. А вот руны с картой вполне конкретно показывали, что Дерек был сейчас где-то в Индии. Индия, Кейт, Индия. Мы же только 2 недели назад вернулись оттуда. Праведному гневу Тома, казалось, не было конца и края, но я лишь выразительно закатила глаза и нагнулась над картой, чтобы повнимательнее все изучить. Я специально не проверяла его местоположение, чтобы Фауст этим не воспользовался. Да, но мы только что вернулись прямо отсюда. Продолжал возмущаться Том, ткнув пальцем в карту. Вот же, смотри, он явно направляется по этому притоку Ганга к храму Камня Времени. Мы же только что, вернулись оттуда. Мы можем просто перенестись прямо к храму и ждать его там. Мы не знаем наверняка, поплывет ли он мимо храма или свернет в другой приток, покачала головой я, и Том недовольно скрестил руки на груди и поджал губы. Так, ладно, но ты же наверняка знаешь из его заметок, что же он хочет найти в джунглях Индии. Вместо ответа я усмехнулась, а затем открыла рядом лежавший дневник Дерка, где он написывал всяких легендарных тварей, которых всегда хотел посмотреть, и нашла заметку с загадочным племенем, охранявшим волшебное древо жизни. «Маледиктусы», — задумчиво прочитал Том, и я заинтересованно спросила, «Знаешь, кто это?» «Да, по легенде, это люди-змеи. В их крови проклятие, передается оно по женской линии. Эти люди способны превращаться в змей, сначала по собственному желанию, но со временем они остаются в змеиной шкуре до конца своих дней. Дерек хочет их найти, либо он хочет найти само древо жизни, которое, по легенде, охраняет это племя. Это тоже очень важный магический артефакт. По легенде, один лепесток его цветка может снять любое проклятие. Ты же вроде был в Индии во время своих скитаний, да, и про эту легенду слышал», — хмыкнул Том. «Но мы с Антонином не слишком заинтересовались ей, да и путь был довольно опасен и не совпадал с нашим маршрутом. Эх», — он внезапно вздохнул, даже с какой-то долей грусти, и я сама немного погрустнела, понимая, что в это приключение мы отправимся в неполном составе. Должна же и в его жизни наступить белая полоса, пересилив себя, улыбнулась я и посмотрела тому в глаза. Илли и Антонин и так долго ждали, чтобы снова быть вместе, я правда очень сильно за них рада, а мы попробуем справиться как-нибудь вдвоем. Кейт, после всего, что мы пережили, мы точно справимся с этим приключением. Маледиктусы еще не знают, с кем они связались, самоуверенно заявил Том, приобняв меня за талию, но я быстро скинула его руку и прыснула. Ну да, главное, чтобы они встретили нас чуть радушнее амазонок. Надеюсь, хоть им ты еще не успела испортить жизнь, Том в ответ возвел глаза к потолку, а я звонко засмеялась, сложила карту и руны и пошла в свою комнату собирать вещи, а впереди нас явно ждало много интересного. В кои-то веки тревога покинула мое сердце. Я словно бы заново родилась, будто бы в конец засохший цветок, попавший под долгожданный проливной дождь. Наверное, эта легкость была связана с тем, что из моей души окончательно улетучился страх. Мне больше не нужно было бояться за свою семью, не нужно было трястись за свою судьбу или судьбу близких. Я просто отпустила все на свете и плыла по течению, даже не задумываясь, куда оно меня в итоге приведет. Про течение, кстати, было сказано буквально. Поскольку Дерек передвигался на собственной неуловимой яхте, то и мы арендовали лодку в Дулиане и отправились в путь. И я дала тому абсолютную свободу в действиях. Мне уже было все равно, что он делает и как. Главное, чтобы он доставил меня к Дереку. Эта цель прозвучала вполне конкретно. И Том, взяв на себя роль капитана нашего маленького судна, принялся выполнять данное обещание. «Кейт, если к нам прыгнет мартышка, то не трогай ее и не корми», — напутствовал Том, заметив, что я вконец расслабилась, улеглась на краю и лениво глазела по сторонам на нескончаемую зелень, опустив правую руку в холодную воду. «Я и не собиралась, и как до нас доберутся эти мартышки?» Вплавь, Том выразительно посмотрел на меня в ответ на ядовитую шпильку, ведь до берега было достаточно далеко в обе стороны, чтобы кто-то до нас мог просто допрыгнуть. «Но мы же когда-нибудь причалим к берегу, и я бы на твоем месте не трогал воду, для индусов Ганг, священная река, они в нее бросают трупы, считая, что так они отправятся в другой мир. Мне ли бояться трупов? Вздохнула я и закрыла глаза от палящего солнца, на что Том тихо процедил. Трупов, нет, а вот заразы в воде я бы. При мысли о том, что неподалеку действительно плавал полуразложившийся набухший мертвец, которого наполовину съели прожорливые рыбы и черви, действительно стало не по себе, и я вытащила руку из воды и потрясла ей, надеясь хоть так снять всю грязь, что могла прицепиться. Том лишь довольно улыбнулся, а затем вгляделся вперед по течению и прищурился. «О, смотри, там впереди волшебная деревня, мы уже бывали там с Антонином, там отличный черный рынок, где можно достать много чего интересного. Не Акадиссева, конечно, но тоже интересно. Любимый прадед опять подсунул тебе список покупок, узнав, что мы проплывем мимо». Проницательно протянула я, и по слегка поджатым губам поняла, что попало в яблочко. А вот мне Слизерин пожелал лишь приятного пути, да найти то, что ищу жуки, это у них явно семейное. Так что, заедем на часик, у Дерека фора в день, но мне кажется, час погоды не сделает, мы все равно отслеживаем его по карте. Том очень уж хотел попасть на этот рынок, видимо, чтобы перед знаменитым родственником выслужиться, и чтобы, вероятно, и собственные запасы тоже пополнить. Мне же как-то было все равно. Почему-то я была на 100% уверена, что обязательно увижусь с Дерком, причем скоро, не здесь, так где-нибудь еще. А потому благосклонно вздохнула и кивнула, решив, что поход по магазинам, пусть и таким, вряд ли сможет испортить мне настроение. В итоге мы причалили прямо к импровизированному берегу, с которого сразу начинались невысокие хижины и ловчонки, а в воздухе ужасно пахло благовониями и чем-то еще мертвыми. Этот приторно-сладкий запах тухлятины отпечатался в моем мозгу до конца жизни, и уж кому, как не мне, его чувствовать раньше всех. Но Тома не смущал ни резкий аромат, ни относительная безлюдность. Посетителей рынка практически не было, и хозяева лавок лениво занимались своими делами да смотрели по сторонам. Но на прилавках действительно было много что интересного. Полуразложившаяся туша крокодила, рога носорогов, выделанные шкуры леопардов, обезьян и прочей живности, имеющие хоть какой-то мех, змейки в банках, черепа рептилий, животных и даже людей, всевозможные ингредиенты и снадобья. А кое-где сидели ряженые в ярко-желтые платки гуру с измазанным белой краской лицом, сидели в позе лотоса, будто бы спали, но я отчетливо чувствовала, что за нами следила не одна пара глаз. Том принялся по-деловому обходить лавки, где-то что-то выбирая и торгуясь, а где-то лишь молча отдавать деньги за товар, без единого слова. А я просто без цели ходила следом и глазела по сторонам. Только лишь иногда приходилось задерживать дыхание, пряности и благовония еще ничего, но вот запах мертвечины, ударявший в нос снова и снова, немного настораживал. Причем это были именно человеческие тела, крокодилы и засушенные змеи, чьи шкуры висели всем на показ, были здесь ни при чем. Королева проклятых. Внезапный порыв ветра обдал меня очередным слоем запаха тухлятины, и словно бы из-под земли раздался потусторонний голос, я даже не могла понять, мужской он был или женский. Но мне стало не по себе от прозвища, которое мало кто знал за пределами магической Британии. Королева проклятых. Шепот повторился, причем теперь я могла понять, что и он, и тот самый непробиваемый аромат шли из хижины в самом конце импровизированной улочки из прилавков. И пока Том торговался за крысиного короля, сплетенных между собой хвостами десятка крыс и черепа змей, я пошла на голос, решив узнать, в чем же было дело. В просторной хижине была полутемень, несмотря на яркий свет на улице. С потолка свешивались благовония и пряности, но даже они не могли перебить запаха мертвечины, и я знала, откуда он шел. Из котла в центре, где что-то томилось на небольшом огне. Медленно оглядевшись, я заметила на стенах черепа всех цветов и размеров, от совсем крохотных до человеческих. Здесь живут каннибалы, прошу вас, ваше величество. Из темноты вышел старец, одетый в те же самые ярко-желтые одежды, что и некоторые гуру на улице, а его лицо было разукрашено бело-красно-черной краской. Я на подобное приветствие лишь изогнула бровь, так как говоривший делал вид, будто бы знал, кто я такая, но сам не соизволил представиться, и старик снова низко поклонился и прошептал: «Прошу прощения, но у нас нет имен, мы Садху Акхари, кто вы такие?» Я нахмурилась, а из тени показалось еще два старца, возможно, это были те же самые, кого я видела на улице, а может, кто-то еще прятался в полутьме. Их стало уже трое, и один за спиной первого прошептал потусторонним голосом: «Садху подобны птицам, всегда следуют пути ветра. Примите наши глубочайшие почтения, королева мира теней, мы видим вас настоящую, и вам не затруднит увидеть нас». Я прищурилась, и сразу поверх реального мира вышла синеватая завеса Сида, а под цветной одеждой, разноцветными бусами и разукрашенными бородами стариков прятались рослые, могучие мужчины, совсем не похожие на свою земную оболочку. «Прошу вас, разделите с нами время молитвы богам». В целом, эти шаманы были связаны с Сидом точно так же, как и я, и раз они видели насквозь меня, а я их, то мне вроде как было нечего бояться. И я натянуто улыбнулась и присела на предложенное место, цветной коврик на полу, неподалеку от котла с подозрительным содержимым. Старцы один за другим уселись вокруг меня, взмахивая палочками с благовониями, отчего нос еще больше закладывало, и один из них протянул мне человеческий череп, у которого была спилена верхняя часть, и он стал чем-то вроде чаши, наполненной прозрачной водой. «Капала, священная чаша, наш проводник в Садхану», — пояснил старец, предлагая мне угощение, и я кивнула, взяла ее и принюхалась. Нос был сильно заложен от пряностей, но все же я смогла различить кое-какие запахи. Спирт и травы — это была какая-то настойка, использующаяся в их ритуалах, но пить мне ее очень сильно не хотелось. «Спасибо», — шумно выдохнула я, припала губами к краю черепа, но даже не коснулась жидкости, а затем аккуратно поставила чашу на застеленный соломой пол. И вдруг один из старцев ловко взмахнул тряпкой, окунул ее в череп и бросил мне прямо в лицо. И не успела я упасть на спину и скинуть с себя дурно пахнущую ветошь, как вмиг потеряла сознание. Очнулась я с гудящей головой, связанными руками и вовсе не там, где потеряла сознание. Это явно был какой-то храм, где собрались с десяток, не меньше, тех самых странных старцев, и они сидели на каменном полу на коленях, то и дело поклоняясь в ритм всеобщей молитве, а в промежутках между шаманами были статуи божеств. Но самая большая статуя, статуя Шивы, четверорукого божества, наиболее уважаемого в Индии, была в непосредственной близости от меня, точнее, я была к ней намертво привязана. «Вот дрянь», — выдохнула я, понимая, что невольно стала участницей какого-то ритуала, и мне совсем не нравился его ход. «Где Том?» «Там же, где и всегда, спасаю твою шкуру», — послышался из тени полной злости шепот, и я прищурилась и увидела в темноте ярко подсвеченную синюю фигуру Тома. Поскольку теперь он был высшим умертвием, то есть созданием больше мира духов, нежели живых людей, то его можно было отчетливо рассмотреть за завесой Сида. «Только вот если вижу я, то наверняка видят и они». «Том, осторожнее, у них связь с Сидом». Том в это время почти подкрался к статуе, находясь до этого в тени, далеко от тусклого света факелов, вложенных в руки некоторых статуй. Но гуру светились так же ярко, как и он, и пусть они сейчас пребывали в каком-то подобии транса, но это явно ненадолго. «Я говорил тебе не отходить от меня ни на шаг», — зло прорычал он, подобравшись совсем ближе, и я закатила глаза и заелозила руками, чтобы было видно узлы. «Нет, не говорил», — прошипела я в ответ, и Том ловко взмахнул палочкой, освобождая меня из пут. «Значит, я говорил это в прошлый раз, и это правило до сих пор действует». Но едва с меня спали веревки, и я растерла затекшие руки, как старцы один за другим прекратили молиться, открыли глаза, которые одновременно загорелись синим цветом, и посмотрели на нас. И Том, глубоко вдохнув и выдохнув, чрезмерно спокойно прошептал: «Кейт, это секта каннибалов, и тебя, как божество, убьют, освежуют, сожгут, а пеплом оботрут лица и бороды, у них так заведено, и ты умрешь со мной в один миг». «Ужас, как романтично», — язвительно протянула я, с удивлением отметив, что перспектива быть съеденной каннибалами пугала, конечно, но не так сильно, как раньше. Том, удивленно приподняв бровь, повернулся и взглянул на меня сверху вниз, а я лишь наклонила голову и посмотрела перед собой на шаманов-каннибалов, которые уже были готовы к атаке. «Разделяю твои взгляды на романтику, но сейчас не хотелось бы притворить именно это в жизнь, и поэтому выбирай. Либо ты что-то срочно придумываешь, либо я решаю проблему по-своему, но тебе не понравится им тоже». Он выразительно посмотрел на меня багрово-красными глазами и приподнял волшебную палочку, и я поджала губы и снова посмотрела на старцев. Жалко их, конечно, было, они-то надеялись всего лишь вкусить плоть божества, но просто напали не на ту богиню. Что ж, со всеми бывает, но не убивать же их из-за этого. Снова быстро оглядев стены, я насчитала не меньше 50 черепов. И только старцы медленно поднялись на ноги, а один из них взял в руки посох, примерно такой же, какой был у Слизерина до битвы с Фаустом. Как я взмахнула руками, быстрый порыв ветра сорвал со стен все черепа, что имелись, а после поднял в воздух. От моих чар почти мгновенно у каждого черепа появился свой скелет, а после целая стена из костей встала между мной и шаманами. Это было что-то вроде предупреждения, что с нами лучше было не иметь никаких дел. Скелеты светились от связи с Сидом, точно так же, как и глаза старцев, и те вдруг снова упали ниц и принялись молиться. А я создала из скелетов коридор и невозмутимо зашагала к выходу, нисколько не боясь за свою шкуру. «Надеюсь, ты купил все, что нужно», — флегматично протянула я, вышагивая между скелетами и молящимися гуру, и Том недовольно проворчал. «Разумеется, нет. Как только я заметил, что ты пропала, то мои мысли были заняты лишь твоими поисками. Второй раз мы туда не пойдем, предупреждаю сразу». Я могла отчетливо услышать скрип зубов, но Том вдруг наклонился, бесцеремонно сорвал с одного шамана бусы из мелких птичьих черепов, а у второго с шапки большой черный камень и сунул их в сумку. «Пожалуй, это все. Хоть какая-то польза от них будет. Не отходи от меня ни на шаг». Мы уже вышли из подземного храма наружу, прямо под звездное бескрайнее небо и свежий воздух. Я глубоко вдохнула, пытаясь выветрить из легких тот самый аромат мертвечины, а Том укоризненно на меня посмотрел. «А тебе только и надо, чтобы я была постоянно с тобой, ты же теперь бессмертный, разве нет?» «Технически, это действительно так», — усмехнулся Том и подошел ко мне ближе, практически вплотную, и я на секунду задержала вдох. «А на практике я жив, пока жива ты, и теперь моя судьба заботит тебя особенно сильно», — с придыханием прошептала я, и он сглотнул и ответил. «Да, но только засранец хотел нагнуться еще чуть-чуть и поцеловать меня, как я резко отстранилась и выпрямила спину. Как хорошо, что Сид все-таки вылечил тебя от эгоизма. Теперь хоть не будешь думать о своей драгоценной шкуре и как сделать ее бессмертной. Зато теперь все мои мысли забиты тем, как сделать твою драгоценную шкуру бессмертной», — обиженно воскликнул Том, но я уже двинулась в джунгли, где примерно была деревня и пристань, и ему не оставалось ничего иного, как быстро пойти следом. «И как, сколько уже идей появилось? Можешь смеяться сколько угодно, но идеи есть», — гордо проговорил он, все же догнав меня, и сразу взял инициативу проводника на себя. Я послушно пошла следом, нисколько не сомневаясь, что мы обязательно выйдем туда, куда нужно, и Том повернул голову и через плечо негромко добавил: «И кстати, Салазар это точно одобрит, ведь и его драгоценная шкура зависит от твоей судьбы. Я всегда знала, что в вашем роду одни эгоисты», — усмехнулась я, и Том тоже широко улыбнулся в ответ, но так удивительно тепло, что мне даже стало немного не по себе. В последнее время я, казалось, уже даже забыла, что такое улыбаться, а сейчас мы просто шли по лесу и шутили, чудом избежав участи быть съеденными. Как же легко просто жить, никуда не убегая, не дрожа от страха и не выставляя себе каких-то рамок. Глава 27. Закат. Благодаря моему внезапному похищению на рынке, мы отставали уже на полдня. Дерек свернул вовсе не в тот проток Ганга, о котором говорил Том и где находился камень разума, а в совершенно другой. У меня одновременно отлегло от сердца, что мой муж не увидит искушения и не пойдет посмотреть, что же там было, а мне не придется снова проходить испытание камня разума, чтобы высвободить его из плена. И все же мы безбожно отставали, хотя я понятия не имела, как это изменить. После той настойки с каким-то галлюциногеном мне остаток ночи снились кошмары. За мной бегал Фауст, мне казалось, что это все мираж. Он снова вернулся и угрожал моим близким, но едва я открыла глаза, как увидела то же самое слепящее солнце, ту же вездесущую зелень и тот же нескончаемый поток воды, по которому мы двигались второй день навстречу судьбе. «Кейт, на рынке я добыл интересную карту», — начал было Том, когда мы позавтракали фруктами, коих было в излишке, и я собралась снова лежать у воды и медитировать. Но потенциальная карта джунглей заинтересовала меня, и я удивленно вскинула бровь. Только вот едва он достал ту самую, явно очень старую карту из сумки, как откуда ни возьмись выпрыгнула мартышка, схватила карту и вскочила на крышу нашей небольшой крытой лодки. «Кейт, только без глупостей», — предупредительно прошипел Том сквозь зубы, замерев на месте, а я наоборот надулась и резко взмахнула рукой. «Акция, карта. Мартышка как раз обрадованно прыгала по крыше, держа трофей в руках, но он в одно мгновение выскользнул из ее рук и оказался в моих. Я довольно усмехнулась, думая, как бы скинуть животное в воду, и вдруг поднялся судорожный крик. «Кейт, откуда ни возьмись, из джунглей на нас бросилась целая сотня таких же точно мартышек. Приток, в который мы свернули, был намного уже основного русла реки Ганг, и потому эти мелкие твари уже могли до нас допрыгнуть. А еще они умели плавать. Ну уж нет, инсиндя». Мощный поток огня поднялся от одного моего взмаха правой руки с браслетом Пуффиндуй. Мартышки, почуяв запах жареного, мгновенно разбежались кто куда, кто-то даже попрыгал в воду, ведь огонь подпалил их шкурки. А вот кто-то с горящей шкурой поскакал прямо в лес, и сухие джунгли загорелись в один мир. «Молодец, Кейт, ты подожгла лес, в котором не было дождя 2 месяца. Я виновато поджала губы, а огонь расходился с одного дерева на другой со скоростью ветра. И что, есть идея?» Том язвительно посмотрел в мою сторону, и я пожала плечами. «У тебя ведь наверняка есть, вот ты и делай, я приказываю». В конце концов я надавила на больное, и он, красноречиво закатив глаза, принялся рисовать в воздухе палочкой сложный узор. «Я создам купол, а ты на несколько минут уберешь весь воздух, и огонь погаснет». «Хорошо, поняла». Купол действительно нужен был огромный, поскольку огонь расходился во все стороны, но тому хватило магической силы, чтобы накрыть разом всю площадь пожара. А уже затем я принялась колдовать, убирая воздух, благодаря которому огонь не разгорался. И совсем скоро вместо лесного пожара перед нами был берег, на котором виднелась существенная обугленная проплешина. Зато я добыла карту. Самодовольно заметила я, помахав картой рукой, но Том лишь скривил губы и покачал головой. «У меня был дубликат, а ты больше никогда в жизни не смей трогать мартышек в этих джунглях». Вместо ответа я шумно выдохнула, хотя косяк явно был мой и только мой, а Том уже давно собаку съел в этих джунглях, не иначе. А потом стало немного грустно, что рядом нет Антохи, который в такие моменты очень удачно разряжал обстановку. Том будто бы почувствовал мое настроение и не стал больше язвить, а встал к штурвалу и молча поправил курс. А я села на свое излюбленное место на краю, уже не трогая воды, и закрыла глаза, пытаясь немножко подремать, чтобы восстановить силы. Перед глазами то и дело мелькали блики солнца от воды, сон был полным тревоги. То вспышки огня, то какие-то взрывы, а потом мне вдруг привиделось оно, древо жизни. В пещере, полностью затопленной водой, оно пустило свои корни глубоко в камень, а 1000 ветвей, словно бы длинные перекрученные веревки, расходились во все стороны. И внезапно луч солнца откуда ни возьмись прошелся по веткам, и на них появились длинные цепочки листьев и прекрасные лиловые цветы, гроздьями свисающие над водой. «Кейт, Кейт, очнись, ты чуть не упала в воду». И древо, и пещера вмиг исчезли, и я недовольно скорчилась, пошевелилась и потерла глаза, а после широко зевнула. «Что тебе приснилось?» Том без капли сарказма искренне поинтересовался моими видениями, и я потянулась и прохрипела. «Древо жизни интересно, маледиктусы дадут нам на него посмотреть, если мы все-таки найдем его, и дадут ли они нам хотя бы один лепесток? Зачем тебе его лепесток?» Мягко улыбнулся он, и я шумно вздохнула. «Он может снять любое, даже самое сильное проклятие. Значит, и на Дерка подействует, и к нему вернется память». От этих слов Том заметно помрачнел, но говорить ничего не стал. Мне тоже стало почему-то неловко, хотя я постоянно говорила, в чем состояла цель моих поисков с самой осени. Он же все знал и все понимал, неужели он еще на что-то надеется? А что все-таки это за карта? Я выудила из-под скамейки тот клочок бумаги, спасенных от мартышек, которые уже вряд ли когда-нибудь посмеют приблизиться к нашей лодке, и Том усмехнулся и взмахнул палочкой. И карта сама по себе развернулась и зависла в воздухе. И на ней был начерчен Ганг со всеми многочисленными притоками и разветвлениями, карта джунглей, места обитания редких хищников и оно, древо жизни, именно такое, каким я его видела во сне. «Еще примерно день пути и мы будем на месте», — вздохнула я, прикинув местоположение дерева на древней карте и наше местоположение на современной. И Том отвернулся и задумчиво посмотрел вперед. «Думаешь, он там задержится на целый день, а вдруг маледиктусы, завораживающие красотки, как сирены, и они так просто мужчину из своих рук не выпустят?» Подмигнула я, и он улыбнулся моей шутке. «Вряд ли это так, но им все равно не снять с меня твои чары, Кейт, так что можешь не переживать. Мои щеки слегка вспыхнули, и я отвернулась к воде, чтобы скрыть эмоции. Но Том все равно успел увидеть все, что хотел, и на его лице расцвела та самая неизменная довольная улыбка, с которой он не расставался с момента своего второго воскрешения. Хотя я и сама частенько стала радоваться, причем каким-то мелочам, сама жизнь для меня словно бы началась заново, едва Фауст исчез с горизонта, а над головой снова засветило солнце. Остаток дня мы просто ели и дурачились, и я даже не хотела и думать, догоним мы все-таки Дерека или же нет. Само по себе путешествие по джунглям в этот раз почему-то наполняло меня силой и спокойствием, и я поверить не могла, что до 30 лет не соизволила никуда выбраться и посмотреть мир. Зато теперь он был открыт для меня полностью. Ночью мы причалили к берегу, чтобы не плыть в темноте, и наложили кучу защитных заклятий, чтобы нас никто не нашел, особенно вездесущие мартышки, которых я теперь очень недолюбливала. А с рассветом мы снова отправились в путь, но река текла, сужалась, но никак заканчиваться не хотела. «Странно», — пробормотал Том, когда мы проплывали мимо одного и того же поворота третий раз, и я скучающе оторвалась от разглядывания воды и вздохнула. «Что странного, что мы опять заблудились?» «Мы не заблудились, Кейт», — упрямо возразил Том, вглядываясь то в одну карту, то в другую, и я перевернулась на бок и скептически изогнула бровь. «Да, и почему же мы тогда ходим кругами? Я прекрасно помню и эти скрюченные деревья у воды, и водопад, и вон тот леопард тоже уже третий раз попадается на глаза, и не думаю, что здесь сразу три одинаковых леопарда». Том оторвался от карты с прищуром, посмотрел в сторону берега, и действительно, согнувшись над водой, локала крупная пятнистая кошка. Но она была далеко от нас, да и мы были ей явно неинтересны, так что опасности она не представляла, разве что потенциальную. Потому что древо жизни должно быть где-то здесь, но его нет. Судя по описаниям и карте, оно должно быть просто огромным, но я уже даже применил глаз ягуара, и ничего. Правильно, потому что оно спрятано глубоко под землей в пещере, умник, фыркнула я. И Том оторвался от карты и широко распахнул глаза. «И когда ты хотела мне это рассказать, он налетел на меня, словно ураган, что я даже пошевелиться не успела, а я все никак не могла понять причин его злости. Так ты и не спрашивал. Я думала, раз ты знаешь все на свете, то знаешь, где и древо находится, ты же король этих джунглей». Том в ответ закатил глаза и скрестил руки на груди. «Неужели? Может быть. А ты откуда узнала, где находится древо? Мне оно приснилось, и оно было в пещере под землей. Может быть, это было видение, я же чувствую связь с Сидом». Я лениво потянулась, чтобы размять затекшие мышцы, а затем достала из наплечной сумки, которая валялась рядом, свой компас. Но он привычно крутился из стороны в стороны, словно бы роза ветров, и Том, увидев это, усмехнулся и выразительно на меня посмотрел. «Надо же, королева проклятых не знает, что она хочет. Я хочу побыстрее найти древо», — гордо заявила я, кинув в сумку бесполезный компас, а после встала на ноги, вытянулась, что захрустели суставы, и по-деловому огляделась. «И если ты не можешь меня к нему привести, то придется, как всегда, брать все в свои руки. Дай карту». Разозлившись, я отобрала обе карты, тщательно вгляделась в каждую по очереди, и судя по тому, что было нарисовано, древо действительно было неподалеку в джунглях, причем не на той стороне реки, где воду локал леопард. «Нам туда», — скомандовала я, указав путь к берегу, и Том послушно взял в свои руки штурвал и направил нашу лодку по нужному курсу. «Вон там водопад, вода должна стекать в ту самую пещеру, где и находится древо, но, наверное, она скрыта защитными чарами. Глазу ягуара все нипочем», — усмехнулся Том, помахав передо мной трофеем от амазонок, но я лишь отмахнулась и вгляделась в карту, на которой тотчас рассыпались руны. «Дерек где-то здесь, но масштаб у карты слишком мелкий, мы можем промахнуться на 50 километров. Что ж, здесь его точно нет, так что надо попробовать найти древо и проверить там», — с улыбкой предложил Том, нисколько не огрызаясь, и я приподняла углы рта и кивнула. Мы снова двинулись сквозь джунгли. Я настолько пропахла пряностями и благовониями в хижине каннибалов, что ко мне не приставала никакая мошка, и Том старался держаться ко мне поближе, хотя было трудно разойтись, ведь тропический лес действительно оказался неприступным. Деревья и кустарники настолько плотно росли друг к другу, что под ними была кромешная зеленоватая темень, в которой лиану, свисающую с нижней ветки, легко можно было перепутать со змеей. От мысли о змеях мне было некомфортно, пусть я вроде как и вылечилась от своего страха, хотя от мысли, что люди могли превращаться в змеи обратно, причем это были исключительно женщины, стало некомфортно дважды. И теперь уже я старалась держаться поближе к тому, ведь он знал змеиный язык и мог отличить змею от человека-змей. Я ни с теми, ни с другими контактировать не хотела от слова совсем. Наконец мы вышли к водопаду, который падал с высокой серой скалы. Далеко виднелся огромный горный хребет, это были Гималаи, и от одной мысли, как же было холодно на самой вершине, по коже прошлась волна мурашек. Слава богу, маледиктусы не решились спрятать древо на Эвересте, туда бы я точно не полезла ни за какие сокровища, а Дерка терпеливо подождала бы у подножия. Водопад наполнял водой небольшое озеро, которое было своеобразным тупиком. Он был в форме чаши, и что-то мне подсказывало, что проход к древу был на дне этой самой чаши. «Что ж, не хочешь искупаться?» Как бы невзначай протянула я, сверкнув глазами в сторону воды, и Том прищурился в ответ, выражая подозрение. «Ты-то теперь явно не потонешь, а вода холодная, скорее всего не хочу болеть». Я невинно похлопала ресницами, и мой верный мертвый тяжело вздохнул и начал раздеваться, чтобы легче было двигаться под водой. Я нет-нет, да и бросала невольно взгляды на подтянутое тело, но Том быстро скинул с себя рубашку, бросил ее мне и прыгнул со скалы прямо в бурлящий котел. Он сразу исчез в пучине водных брызг, и я принялась нервно стоять на вершине и ждать. Время шло ужасно медленно, солнце нещадно пекло над головой, заставляя искать тени, и вдруг прямо под землей раздался щелчок. Вода забурлила, словно бы вскипела, и с бешеной силой устремилась куда-то вглубь, где открылся новый проход. А на поверхность потока с трудом вынырнул Том и прокричал мне сквозь шум воды. «Прыгай, Кейт, давай, времени мало, стена скоро закроется». Как же мне не хотелось этого делать, но выбора тоже не было. Шумно вдохнув, я задержала дыхание и нырнула с головой в пропасть, прямо в чем была. Мощный поток воды сразу же подхватил меня и потащил на дно, но Том вовремя схватил меня за руку и силком подтолкнул наверх, к воздуху, чтобы я могла вдохнуть. Вынырнув, я закашлялась, так как немного воды все равно попало в нос, а эта самая вода действительно с бешеной скоростью текла куда-то вниз, и нам явно надо было туда же. И я снова сделала глубокий мощный вдох и поплыла вниз, за Томом, который быстро влился в поток и потащил меня за собой. Мы на огромной скорости пролетели минимум 3 излома, прежде чем нас вынесло к каменистому берегу. Света почти не было, и пришлось тому зажечь палочку, а мне, когда я отдышалась и пришла в себя, тщательно высушить одежду с помощью браслета, ведь вода действительно была ледяной, практически нулевой температуры. Правда, пещера, куда нас вынесло, была не такой уж и большой, я бы даже сказала крохотной, но глубоко внутри был проход, и мы направились прямо туда, решив, что там было то, что нам нужно. Темень, темень, кругом кромешная темень, ни одного лучика солнца не проникало сюда, ни одной щели, и я создала небольшой огненный шар, наподобие маленького солнышка, и пустила его перед собой. Мы как раз проходили по узкой расщелине, и когда она закончилась, солнышко взмыло высоко вверх, освещая огромную пещеру, в которой раскинулось оно, древо жизни. Древо было действительно огромным, прямо как в моем сне, и от света, что попадало на его ветви, принялись распускаться листья и цветы, прямо у нас на глазах, словно бы в сказке, но в пещере мы были совершенно одни. «Мда», протянула я, хорошенько осмотревшись, а рядом послышался шумный вздох. Но боковым зрением я заметила, что Том широко улыбнулся, правда, едва он заметил мой взгляд, как мигом посерьезнел и кивнул в сторону древа. «Что ж, зато мы можем взять несколько лепестков, и то верно, делать было нечего, ведь мы проделали такой огромный путь, а цветки были вот здесь, прямо перед нами, только руку протяни». И я первой принялась карабкаться по твердой, словно камень, коре до ближайшей массивной ветки, где можно было взять несколько соцветий. Том забрался на ветку прямо за мной, но едва он твердо встал на ноги, а я потянулась за цветами, как раздалось мощное шипение. Откуда ни возьмись, на нас бросилась огромная коричневая королевская кобра, которую я вначале из-за тусклого освещения приняла за ветку. Закричав от ужаса и внезапности нападения, я быстро попятилась, а затем запрыгнула на руки Тома, что тот едва не потерял равновесие. Благо, что нижние ветви древа были очень толстыми, с тела упитанного мужчины, а ствол и вовсе был с хорошего великана, и Том вполне твердо стоял на ногах, а я держалась за него, как за соломинку, с ужасом наблюдая, как змея подползала все ближе и ближе. «Саша!» Вдруг скомандовал он, и змея замерла на месте, а затем медленно превратилась в девушку, одетую в небольшие повязки из леопардовой шкуры. Волосы ее были черные и растрепаны, лицо было грубым, открытую выражавшим неприязнь, а черные брови сходились на переносице. Девушка с недоверием посмотрела на нас, а Том вдруг с благодарностью воскликнул. «Спасибо тебе, а святая женщина, что моя жена снова захотела пойти ко мне на руки». Я от таких новостей возмущенно хлопнула его по плечу со всей силы, а девушка вдруг улыбнулась и тихо зашипела уже на понятном языке. «Кто вы, путники, и как нашли наше древо? Мы ищем кое-кого», — прокричала я, все еще боясь покидать рук своего защитника, чему они, надо сказать, нисколько не расстроился. «Это мужчина, примерно моего роста, с каштановыми волосами и оливковыми глазами. Он должен был быть где-то здесь, он тоже искал древо. Я видела его, он был здесь час назад». От подобной новости меня так и перекосило, а девушка продолжила шипеть. «Он хотел сорвать немного слез Луны, но лишь членам нашего племени дозволено касаться этих священных цветков. Значит, вы и нам не дадите их сорвать?» — удивленно спросил Том, все же поставив меня на ноги, и девушка медленно покачала головой. «Нет, если вы сорвете цветы, нам придется вас убить». В подтверждение слов, из тени светок соскользнуло еще 5 или 7 змей, очень похожих на ветки древа, и все они превратились в женщин, одетых в шкуры животных, у которых в руках был либо кинжал, либо заточенная длинная палка с острым наконечником. «Что ж, приятно было пообщаться», — примирительно заявил Том, раскинув руки, и в этот момент я неловко повернулась и упала с ветки. «Кейт!» Я пролетела совсем чуть-чуть, успев зацепиться за одну из веток, похожих на плети, на которых как раз и цвели цветы. Проехавшись по ветке, что-то нагрелось, и содрав все, что было в 20 сантиметрах на коре и всю свою кожу на ладони, я вскрикнула и остановилась в 5 сантиметрах от воды. «Я в порядке. Ветка как же жжет. Не двигайся, я сейчас тебя заберу». Том изящно подлетел ко мне и перехватил меня на руки, и я отпустила несчастную ветку и сжала руку в кулак. «Прощайте», — крикнул он девушкам, и мы быстро юркнули в узкий проход, из которого мы и пришли, а свет за нами тотчас погас, и все снова затихло во тьме. «Кейт, стоит быть осторожнее». «Да ладно,